В жизни девушки предпочитают общаться с прикольными, веселыми парнями, но строят отношения, как правило, с серьезными, обеспеченными мужчинами. Вопрос. Mm-hmm. Как правильно позиционировать себя, чтобы не вляпаться в друзья? Ну, вот здесь, кажется, у тебя качество ответственности, целеустремленность. Ну, здесь напрямую нет привязки к деньгам. На самом деле, автору нужно сказать, что у девушек есть вот такой же вопрос, ровно так же сформулированный. Типа, как же быть? Мне так прикольно с веселыми, угу, позитивными парнями, но при этом отношения надо бы построить с серьезным, высокостатусным мужиком, угу, потому что он обеспечит моих детей. То есть для девушки это сама проблема? Для девушки это тоже проблема. И мы, девочки, часто с ней приходят. И мы им говорим... То, что с одними мальчиками хорошо, но вот, блин... Мы долго им говорим и объясняем, что эти и те... Угу. Это одно и то же. И те, которые высокостатусные и высокобальные, они тоже могут дурачиться и веселиться, и вообще и брать их нужно тем же, и знакомиться с ними нужно так. Но не все те, кто могут дурачиться и веселиться, могут быть высокостатусными. Отсюда и мне вариант, кажется, здесь вот как раз этот вопрос отсюда и есть. Отсюда вариант ответа. Да? Надо, во-первых, развивать себя. Угу. Да? Если ты даже сейчас еще не высокостатусный, но ты работаешь над собой, рано или поздно ты им станешь. Да, 22-23 года, продавец какой-нибудь. А девочки очень чувствительны к перспективе. Угу. Они прям очень видят потенциал мальчика. То есть, если она понимает, что сейчас у тебя нет Феррари, но ты работаешь, читаешь, ходишь на тренинги, обучаешься, пашешь, она поймет, что лет через 5, возможно. Угу. Ходишь на тренинги? Станешь... И книжки «Вторжение между ног правил». Я у него на тренинге был. Но это не то. Не надо девушкам показывать мою книжку. Прячьте ее. Так вот, понял. Но это я тоже знаю то, что... Ну, это, к сожалению, ошибка такая серьезная девушек, мое мнение, что вот очень часто они ошибаются в надежде, в ожидании того, что парень перспективный, в итоге оказывается, что парень не перспективный. Ну, это, не знаю, либо девушка херово откалибровала, либо парень понял, ну, все, я добился, нафига дальше, если ей и с таким мной хорошо. Ну, это уже вопрос тому, как девушке себя вести, чтобы парень хотел постоянно развиваться и действовать дальше. Так как ответить на наш вопрос? Как показать, что ты высокостатусный все-таки? То есть показать, что ты движешься вперед, что у тебя есть цели, и что они у тебя не только есть, но ты их еще и, в принципе, и достигаешь. Цели можно озвучивать и обсуждать вместе с девушкой, но обсуждать не в порядке проблем, типа, ох, у меня такая цель, я никак не насобираю на нее денег, там, угу, ну, не знаю, да? А в порядке, у меня такая цель... Я сделал уже вот это и вот это, а через полгода еще сделаю вот это, и тогда мы вместе с тобой выпьем шампанского за это. Если мы еще будем вместе. Не, этого говорить не надо. Если я тебя не брошу до этого момента. Да, если я не познакомлюсь с Клавдией Шифер. Она, кстати, страшна. Не согласна. Нет, это кто у нас там с 5-м размером сисек? Анджелина Джоли? Не Анджелина. Кто у нас там? Памела Андерсон. О, Памела Андерсон. В реальности она страшна. Ну так вот, озвучиваем цели, соответственно, да, демонстрируем навыки. В принципе, чем больше навыков, тем больше ты кажешься потенциально успешным. Навыков, умение контактировать с этим миром. То есть я умею продавать, я умею строить дом, я умею это. Я знаю 3 языка, умею играть на фортепиано, еще занимаюсь экстремальным языком, спортом, угу, языком, да. И языком тоже, я, да, еще умею. А ты умеешь языком? А ты сколько языков знаешь? Ты умеешь языком? Судя по взгляду, умеет. Так. Бу-бу-бу-бум. Какие особенности соблазнения и построения долговременных отношений с девушкой, которая обеспечивает обеспечение тебя в социальном плане? Сложный вопрос. Соответственно, нам надо подстроиться под какие-то ее потребности. Сложный вопрос. В любом случае, она будет чувствовать себя сверху, как ни крути. Ну... Также в любом случае девушка может чувствовать себя сверху в каких-то вопросах. Она знает 4 языка, парень знает 1. Тогда у вас есть баланс. Да. Ну вот здесь, да, как раз тоже должен быть баланс, который перевешивает в сторону парня. Не может быть? Mm-mm. То есть если у парня меньше... Мамонта приносит мужчина. Угу. Так строить отношения как? Ну, соответственно, показывая, что вот ты не сы, сейчас, вот через 2 года я буду на твоем же уровне, а через 3 года... Тут вот вопрос. Будешь... Мальчик хочет идти к ее уровню? Просто сейчас он еще не догнал ее. Он говорит, что хочет. Говорит, что хочет. Я хочу пояснить, что говорит, что хочет и хочет, это чуть-чуть разные вещи. И мне кажется, что если мальчик действительно хочет этого, то девушка это почувствует. Девушка это почувствует и подождет 2 года, не вопрос. Для женщин вообще вот это вот подождать, дать второй шанс, вообще не вопрос. Но... Ну и что, 2 года она будет сверху? Ну, как бы ему придется принимать решения какие-то. Да? Ей будет некомфортно, ему придется этот дискомфорт каким-то образом успокаивать. Отношения будут геморройнее, чем просто отношения. Угу. То есть это блин, оса меня хочет. Теперь она хочет тебя. Странно, ты вроде у нас красненькая. О, теперь она тебя хочет. Ребята, нас едят. Не, нас. Ну вот редиска она. Все, она улетела. Она села на дерево. Да, вернемся к нашему вопросу о девушках, которые... А есть ли еще какие-то вот факты из биографии, из окружения девушки, которые могут все вот это есть, и значит она сверху? Вот она, у нее больше денег. Это действительно может поставить девушку сверху. А есть ли что-то еще, что может вот все? Априори, значит девушка сверху. Априори девушка сверху? Да, вот. Но если денег больше, то мы понимаем, что девушка сверху. Если у нее социальный статус выше. Что-то еще есть такое, то, что ее поднимает вверх? Типа она работает на телевидении. Либо в известном журнале. Нет. Это точно нет. Места работы нет. Характер. Есть просто девушки, которые мальчики. Угу. Я их называю с членом между ног. Не исключено. Да, но это сразу заметно, поэтому тут, в общем... То есть вот таких вот, ну, что касается не характера, а того, что у нее есть в плане ее окружения, то есть характер это угу. Навыки, установки. Девушки би обычно сверху. Вот вообще не с мальчиками. Смотри, давай. Мало опыта, ничего не могу. Давай просто прикинем по той самой пирамиде Маслоу. Угу. Еда – это как раз деньги, да, выживание и... Деньги – это не только еда, но в том числе и еда. Вот, смотри, мы по-другому смотрим. Угу. Вот это вот нижняя, самая широкая, самая необходимая угу. нам часть. Ну, это того, выживание и еда, угу. да, безопасность и еда. Как раз то, что сон, у девушки больше денег, это как раз вот то, что вот на этом уровне делает ее доминантной. Угу, на уровне... Да. Базовых потребностей. На уровне самых базовых потребностей она сверху. Хорошо. Да. После у нас идет какая пирамидка? Как размножение. И вот здесь секс. Можно... Вот здесь как раз поэтому девушки би могут, в принципе... Другими словами, ну смотри, как мне кажется, те уровни, которые выше, они намного более значимые, если удовлетворены те, которые снизу. Да. То есть, соответственно, если самый первый уровень пирамидки Маслоу у нас удовлетворен, а вторая ступень, такая как удовлетворенность сексом, она не решена, так как встречаются редко мальчики, с которыми действительно классно в кровати, да. то если этот парень классно, просто охуительно, извините за мой французский, трахается, извините еще раз за мой французский, то деньги... Этим можно ее держать, да. Но это будут не отношения, это будет секс онли. А как сделать так, чтобы это были отношения? Вкладываться, помнишь, у нас было? Да. Да, внимание, ресурс. Ресурса нам не хватает. Внимание? Внимание, ресурс и секс. Это входит в ресурс, потому что эмоции, время, силы, деньги. Угу. Ну и, соответственно, параллельно этому показывать девушке то, что ты поднимаешься вверх. Вот смотри, да, безусловно, перспектива, мы уже сказали, спасает. Угу. Соответственно, вот просто в этом пункте, который ресурсы, деньги у нас будут проваливаться, но эту дырку можно закрыть как раз эмоциями, вниманием, силами. Ну, то есть у нас там эмоции, ресурс угу. это эмоции, то, деньги, силы, внимание. Да, вот денег будет меньше, соответственно, всего остального должно быть больше. А если денег больше, а всего остального меньше, то может ли? Отношения строить может ли, да. Но она будет компенсировать. Я вот к чему. Я к тому, что цепляет очень многих парней, что девушки сейчас ищут только денег, вот те, у кого больше денег, с теми они. И у парней, ну вот их самое больное место начинает болеть, что у меня мало денег, и без денег я не достоин любви. Насколько эта фраза, насколько это вообще актуально, что если вот есть два парня, вот угу. у одного денег больше, у другого денег меньше, что вот критерий деньги будет более влиятельным. Ха-ха, два парня одинаковых? Нет. Разных? Да. Значит, ну, в реальности они разные. Значит, у них есть еще какие-то качества, кроме денег. Да. Угу. Но с другой стороны, парни, если она выбрала, если ты понимаешь, что ты лучше этого парня вот по внутренним качествам, Но она выбрала его из-за денег, но нахрен тебе такая девушка нужна? Давай так, ты не знаешь, из-за чего она его выбрала. Если ты не смог показать ей, что ты лучше, она могла не считать, она могла не понять. Ей, может быть, нужно было больше времени, больше разных ситуаций. Но ты не дал ей возможности доверить себе этого времени, к примеру, чтобы продемонстрировать свои эти суперкачества. Так что особенности у нас таких, что нужно больше вкладывать эмоций, быть лучшим в сексе, быть более изощренным и эффективным в сексе. Если общение с девушкой в интернете проходит достаточно долго, в том числе и по СМС, и девушка уже сама ждет, когда же ее пригласят на свидание, то можно ли на первом свидании сразу же приступать к соблазнению, и как лучше поступить? А хочу, чтобы ты понимала, что имеют в виду мои мальчики под термином соблазнение. Под соблазнением это уже имеется... Под соблазнением мы понимаем стадию, вот, когда вот через полчаса, через час будет у нас физический контакт. То есть можно ли при долгосрочном уже общении в интернете и по телефону на первом свидании переходить уже к непосредственно к совращению? Если общение было классное, если уровень доверия высок... Потом я историю расскажу из реальности. Я тоже. То, по-моему, можно и нужно, но определить это можно и нужно, и определить все про уровень доверия и все остальные истории можно только на этой самой первой встрече. Поэтому давайте так, мы готовимся к этому свиданию так, как будто на нем будет секс, но мы готовы в любой момент от этого, от этой идеи отказаться. Ну, и на втором свидании переспать с девушкой. Да, да, потому что... Тут хищники какие-то повсюду. Волосы едут. Да, потому что нам придется прямо калибровать все ее реакции. Возможно, она уже давно накрутила себе прекрасный образ чудесного принца, которого она хочет, и он или подтвердится, или нет. Это будет понятно сразу при вот там первых нескольких фразах. Вот этот образ у нее совпал сейчас или нет? Готова она или нет? Если не совпал, придется поработать. Причем, возможно, будет довольно сложно, потому что нужно будет не просто себя продать, но и образ сначала нивелировать, а потом себя продать. Вот история. У меня обучался мальчик. Он достаточно профессионально занимается до сих пор борьбой, борец. И у него была такая проблема, что девушки видят в нем только сексуального партнера. А как он соблазнял девушек? Он говорит, у меня времени нет на то, чтобы с ними знакомиться на улице, он знакомился с ними в интернете. Что он делал? Знакомится с ними в интернете, обменивается контактами и много общается по телефону с ними по вечерам. То есть, когда возвращается домой. Ну, мы возвращаемся к тому, что вот если долго общаешься по телефону, хочешь стать моим другом, ну, давай поговорим полчаса. Это не всегда так, они общались... Ну, у него как раз это приводило к нормальному балансу. То есть, фактически его задача была по телефону, он это вот на уровне инстинктов чувствовал, создать доверие. То есть, создать доверие, а так как парень... И вложить ресурс. И вложить ресурс, да. И после этого он... После какого-то определенного, там, не знаю, 3-4 часов. Добавлял секс. Он добавлял к этому секс. Каким образом он добавлял секс? Говорит, давай встретимся с тобой, там, не знаю, часиков в 10 вечера, подумаем, что сделать можно. Ну, и он ни в коем случае не намекал на то, что мы пойдем ко мне домой. Он, может, даже как-то намекал, что пойдем куда-нибудь либо в клуб, либо там в кафе посидим. И приходил он на эту встречу после тренировки. Соответственно, в спортивном костюме, со спортивной сумкой. Ну, и не самый приятный запах от него был. Так как девушка уже-то по телефону, он с ней так разговаривал, что она его уже хотела, то и плюс доверяла, то он говорит, 9 из 10 ехали ко мне домой с легкостью. После того, как посидели в кафе, полчаса пообщались в каком-то таком спокойном, обычном кафе. Чего улыбаешься? Красавец. Ну, вот он, кстати, пришел с задачей. Хочу, чтобы девушки меня хотели не только как инструмент для удовлетворения своих сексуальных прихотей. Еще одна история из жизни. Переписывалась с мальчиком на сайте знакомств довольно долго, недели две, наверное, и очень каждый интенсивно. День. Ну, я помню, что это было довольно интенсивно. Может быть, это было не каждый день, но сначала это было не каждый день, потом это было каждый день. В общем, к моменту, к концу этих двух недель, я была влюблена по уши. Просто прям очень-очень-очень. А что, как он смог это сделать через интернет? Это сейчас не важно. Важно то, что про внешние данные я все знала. Я была абсолютно прям вот втрескавшаяся совсем. На встрече. Мы с ним встречаемся в кафе. Я понимаю, вот прям я вижу его и понимаю, что все. Вот это то, что я искала. Я очень его хочу. И это супер классно вообще. Это читается у меня по лицу. Крупными буквами плавает слово «секс». Прям, да. А мальчик... Держит меня за руку, смотрит восторженно мне в глаза, лопочет какие-то нежности, и все. Я в какой-то момент поняла, что он дальше ничего не сделает. Нет. Да, я поняла, что я не готова, потому что при всем том, что я влюблена, мне нужна определенная там схема действий. С мужской стороны активности. Да, да, да. Поэтому я сделала, как нормальная девочка, нечто для него неожиданное. Я просто слиняла. Да. Ну, то есть я сказала, что у меня там молоко убегает, в общем, что-то такое. Со встречи свалила. Да, и сказала, блин, мне надо бежать. Чуть не расплакалась совершенно искренне, потому что мне было грустно. Да. Грустно из-за того, что тот образ, который ты нарисовала в голове, не совпал. Все совпало. Грустно из-за того, что ничего сейчас вот прям не будет у нас. Но ты ведь шла навстречу, ожидая, наверное, допуская возможность того, что что-то будет. Я шла навстречу, допуская возможность, что надеясь, что что-то будет. Да, потому что я думала, он сейчас будет проявлять активность. Пусть образ совпадет, и вообще это тогда будет счастье, счастье, счастье. А образ не совпал. Все совпало, но активности никаких не было. То есть я понимаю, что вот лежит конфета. Вот я хочу ее съесть, но не могу. И поэтому я слиняла. И больше я с этим мальчиком не общалась, потому что разочарование мое было велико. Вот это вот неудовлетворенная девушка, это страшно, вот, ребят. То есть активность и сближение – это роль все-таки парня, и это важно, чтобы он это делал. То есть надо калибровать реакцию девушки. Реакцию девушки. Да, и это тоже. Как начинать отношения, как продолжать отношения, часто ли встречаться и чем заниматься, кроме секса, когда все еще хрупко? Ну вот мы, допустим, там первый, второй секс у нас был, часто ли встречаться и чем заниматься? Как часто у вас, собственно, сексы происходят? Встречаться, по мне, нужно... Ну вот, допустим, мы встречаемся... Есть пять встреч, вот возьмем, пять встреч. Уже после секса. Из этих 5 встреч какое-то количество мы занимались встреч? А как часто они в неделю? Сколько встреч? Ну, как тебе кажется, как часто они должны быть? Мне кажется, они должны быть немного реже, чем до секса. Потому что, когда у вас еще не было секса, вы к нему идете, интенсивность встреч увеличивается, мне кажется. Секс – это такое нормальное окончание вот этой интенсивной. Ускорение, да? Сексом оно заканчивается. И дальше можно войти в какой-то режим, там, не знаю, 2 раза в неделю. 3 раза в неделю. Кому как удобно. 1 раз в 2 дня. Соответственно, что нужно делать вместе, когда все еще хрупко? Если мы хотим развивать отношения, нужно вместе получать новые эмоции. Новые для обоих. Пошли вместе на какую-то авангардную выставку. Вместе покатались на карте. Прыгнули с парашютом вместе. Ну, это уж прям совсем. Ну, в общем, да, теоретически, да. Да, вместе поехали гулять на пляж, купаться, развлекаться. Вместе поехали выбирать себе джинсы, а ей, там, не знаю, белье. А ей конфету. А ей конфету. Ну и что, сегодня тебе джинсы, ей конфету, завтра ей платье, и тебе конфету. По-всякому. А как часто секс должен быть? Слушайте, ну каждому по потребностям, от каждого по способностям. То есть, если секс устраивает, в принципе, вполне вероятно, пусть эти 5 встреч все заканчиваются после прогулки там домой, занялись сексом и разошлись. В принципе, да. Угу. То есть, такого, что переборщить сексом, если всех устраивает... Я за калибровку. Надо просто быть внимательным к своей партнерше. Когда ей будет многовато, ты это заметишь. Она будет менее охотно целоваться, ее это будет меньше волновать. Это признак того, что ты где-то в чем-то либо слишком много даешь, либо Может слишком быть, мало. Много, да. Либо мало. Чего-то. Нет, либо много, либо плохо. Мало вряд ли. Ну, мало редко встречаться стали. То есть там соблазнение было, там 3 встречи подряд каждый день, и на 3-й встрече секс, а тут херакс, потом после этого 2 встречи в неделю. Значит, ей не хватает внимания. Ну, вот я говорю, чего-то не хватает. Ну, хорошо, да, окей. Какие проверки выкидывает девушка, какие ожидает действия на разных этапах знакомства? И как на них реагировать, соответственно? Ну, проверка на настойчивость одна из самых распространенных. Это когда она все время проверяет, действительно ли ты хочешь с ней познакомиться. Действительно ли ты хочешь познакомиться? Действительно ли ты хочешь познакомиться? Или, может быть, тебе только секс нужен, свинья такая? Действительно ли ты хочешь познакомиться? Подумал, для кого-то там без друзей. Причем смешно, что когда ты прошел ее 1 раз, такую проверку, это не значит, что они закончатся. Она будет тебя на настойчивость проверять и дальше. Только другими, более изощренными способами. Другими способами, да, будет заходить справа, слева, снизу, сверху. Тебе как нравится, больше нравится заходить снизу или сверху? Максима все время куда-то уносит от нашей темы. Ну что, куда? Так секс? Куда? Уже все сказала. Максима, все, что не скажи, все секс. Все сиськи. Соответственно, проверка на настойчивость. она будет проверять, насколько ты уверен в себе, в своих целях, в ней. Это уже не настойчивость, тут не нужны многократные повторы. Тут нужно один раз показать, что я реально знаю, чего я хочу. Как это вообще показать? Глобально, это можно сказать. То есть вот прямо, ты знаешь, я знаю, чего я хочу от этого свидания. Да. И если тебя что-то не устраивает, ну ты прямо скажи, и, ну, либо мы его изменим, если твой вариант будет меня устраивать. Да. Ну, либо мы его просто закончим, чтобы твое не мое время. Гениально, да, спасибо. Отлично. Тут очень важно не только что ты скажешь, но и как ты скажешь, ну, потому да. что можно сказать хороший текст, не очень уверенно, и проверка ну, будет провалена. Ты знаешь, провален. Вот если через полчаса тебе будет некомфортно, ты скажи, и мы разойдемся. Ну, если мне будет с тобой нехорошо, мы разойдемся. То я, наверное, тоже уйду. Да. Вот, знаешь, давай так, если через полчаса что-то не так, ты прям скажи, поедем домой. Ну, ты к себе, я к себе. Ну, с другой стороны, я беру в себе такое же право, что если через полчаса, ну, что-то будет не так, то я тебе честно скажу, что давай по домам. Чтобы без обид, чтобы не тратить ни твой вечер, ни мой вечер просто так. Хорошо? Да, но это вот, опять же, текст, который нам продемонстрировал Максим, он довольно жесткий. Да. Потому что девочка обычно хочет просто понять, что рядом с ней сильный мужчина, потому что для девушки важно вот это ощущение, что он может взять на себя ответственность, угу. что он знает, что он делает, что она может расслабиться и получать удовольствие, да? Вот текст Макса, он такой категоричный довольно. Ну да. Можно просто заявить, что... Я всегда знаю, чего я хочу, знаю, как этого добиться. А потом она ведь проверит это. Проверит и это, да. Она вообще все проверки... В том числе, вот самая банальная проверка. Ой, ты уверен, что ты хочешь в то кафе? И если парень скажет, ну не знаю, а ты куда хочешь? А ты куда хочешь? Все, считай, что та фраза, которую ты сказал до этого, это уже в минус пошло тебе. Ну, я уверен, что я туда хочу, а я туда не хочу. И вообще, гениальная фраза, за которую я просто готова мальчиков душить. В душе. Слушай, давай сходим куда-нибудь вечерком. Давай. А куда ты тишина. Хочешь? А куда ты хочешь? Ну, куда пойдем? Вообще, вот это вот, давай сходим куда-нибудь вечером, не должно звучать никогда. Я хочу тебя увидеть, давай встретимся там-то и там-то. Если ты не знаешь, куда пойти, назначьте место встречи, а там разберетесь. Угу. Посмотришь, как она настроена, в как каком она расположении делает. Духа, да, что на ней... На ней. Что на ней одето. Как долго это снимать, просто от места это тоже. Если видишь, что она в коротком платье, то можно там в кино на задние ряды. Либо да. куда-нибудь в парк на задние ряды после кино. По поводу женских проверок, на самом деле их много. Но фишка в том, что мы сейчас можем их все перечислить и рассказать варианты того, как их утилизировать, но... Проверки всегда повторяются. Даже когда у вас отношения, даже когда у вас был секс, все равно девушка будет продолжать тебя покусывать то там, то сям. И нужно это выдерживать, потому что в тот момент, когда ты прогнешься, она поймет, что ага, здесь слабое место. И туда она будет с двойной интенсивностью бить. Чтобы сделать тебя сильнее. Но ей нужно подтверждение, что она выбрала самого лучшего самца. Поэтому она проверит, права ли она. Может, он изменился. Да, действительно ли там слабое? А насколько слабое? А может, он наконец увидит, что вокруг? У него там слабое и изменится? Да. Вдруг он поступит сейчас лучше. Да. Ну, я же не дура, я же не просто так его выбрала. Может быть, сейчас он поступит по-другому? Что касается проверок, у меня есть вот такой взгляд. У девушки есть какое-то идеальное представление парня, которого она видит рядом с собой. У парня есть какое-то представление девушки, которую он видит рядом с собой. И вполне вероятно, что та девушка, к которой он идет на свидание, не подходит по его критериям. Ну, там, он пришел, смотрит, она там... Толстая. А были фотографии только лица на сайте знакомств. И он говорит «до свидания» и идет домой. Ну, либо после свидания, либо не подходит к ней. Ну, то есть проверку парня, девушка не прошла. И это нормально. Если бы девушка начала рассказывать, что ты знаешь, в тренажерный зал хожу, и вот через неделю я буду худой, как-то вот странно это звучит. С другой стороны, у девушки есть взгляды какие-то на парня, и то, что ты ей не подошел по каким-то проверкам, это означает всего лишь, что ты ей не подошел. И вполне вероятно то, что 10 других девушек, следующих, которые у тебя будут, им ты подойдешь. Именно этой нужна жесткость и агрессивность, а ты добрый, нежный, милый и пушистый. Но, кроме того, ответственный, адекватный и целеустремленный. А вот ей нужно, блядь, чтобы ее за волосы взяли и потащили в подъезд. Ну, говорю же, любимая тема Макса. Да, детка. Я это сделаю. А с другой стороны, следующие 10, вот они увидят в тебе эти качества, которые в тебе есть, и их от этого будут переть. Поэтому здесь, ну, главное быть искренним и, ну, не бояться делать то, что хочется. Ну, вот девушка иначе... какую-то проверку делает, и ты реагируешь то так, как тебе наиболее естественно. Если тебе хочется сказать, ты дура, что ли, вот так говорить. Скажи, ты дура, что ли, так говорить. Пусть одна пошлет, а другая скажет... Не надо про дуру. Ну да, сейчас с дурами. Извини, плохой пример. Это основной женский страх, на самом деле. Оказаться дурой? Угу. Ну, хорошо. Основной женский страх – оказаться дурой. Те, кто знают, как этим пользоваться, уже пользуются этим. Угу. Неужели ты настолько глупая, чтобы вот не поехать ко мне домой сегодня? Ты достаточно умна, чтобы принять мое приглашение в гости. И понять, что мы там будем делать, и что все будет действительно хорошо. И достаточно умна для того, чтобы, ну, достаточно умна для того, чтобы понять, что если ты скажешь нет, то ничего не будет. Угу. Хорошее внушение. Давай перейдем дальше. Так. Предлагаю тебе описать более детально правила игры при коммуникации глазами, игры глазами, стрельбы и язык глаз. Язык тела в кавычках глаз. То есть, вот, Макс, это надо записывать на видео, это мы не сможем вербально всерьез описать. Мы немножко взглядов коснулись. Как когда-нибудь сделаем? Легко. Хорошо. Ждите. Так, блин, сегодня общался со своей девушкой, понял, что благодаря меня у нее есть очень много хороших внушений в голове, особенно то, что касается секса. Хороших в кавычках, да, нехороших. Нехороших, да. Угу. Как теперь их можно выбить? Выбить. Отбойным молотком. Но здесь важно, что имеет в виду парень под нехорошими внушениями. Мое мнение, что нехорошее внушение девушки, это вот, ой, блин, ты херово занимаешься сексом, какая-то у тебя фигура фиговая. Как-то то есть все, что с самооценкой. Да, да, да. То есть то, что подбивает самооценку девушки. С одной стороны, это хороший инструмент для того, чтобы девушку держать рядом с собой. Нет, плохой. И тогда, если у нее раскладывается то, что, блин, кто же меня кроме него такую полюбит, то это может быть действительно сильным сдерживающим фактором. Но когда ее кто-нибудь такой это полюбит, будет хана, да. Это будет просто хана за 2 дня. Проверено. Угу. Когда рядом появится человек, который будет с ней вести себя как с богиней, то, ну, к сожалению, ваши отношения 100% закончатся. Даже если в сексе будет все не так хорошо, как с тобой. Хотя, если у нее такие установки насчет секса, скорее всего, удовольствие она от него не получает. Да. Так, как установки выбивать? Соответственно, вести себя с ней так, будто бы у нее установок этих нет. Это вот мое мнение как гипнотерапевта. Веди себя с человеком так, будто бы у него этого всего нет, будто бы он идеален и прекрасен. Показывай ему давай это. Давай так. Если ты говорил девушке, что с сексом что-то не так, что вот здесь у нее не получается, а тут она выглядит не айс и все такое, нужно потихонечку перевести сначала вот этот негатив, нужно перевести сначала, как обычно, нейтрал. Да. Ну да, типа, многих о, это. Слушай, а как-то все у нас стало повеселее. Так. Ну так о, это не нейтрал, попа плюс. У тебя красивая. Ну, нет. О, это, блин, это ты... еще. Кстати, можно даже, знаешь, как сделать так. Ух, нифига себе, ты там, я помню, там вчера-позавчера на тренажерный зал ходила, охеренно, фигура стала просто в разы лучше, несмотря на то, что ты 2 занятия всего лишь проходила. С одной стороны, самооценку повышает ее, с другой стороны, ходи еще. Фраза «фигура стала в разы лучше» смутит любую девушку. Лучше сказать, типа, о, я видел, ты ходил в спортзал, мне нравится твоя попа. То есть... Мне начинает нравиться твоя попа, это... Не надо это начинать. Не то. Не надо начинает. Да. Мне нравится твоя попа. То есть нужно попытаться перевести минус в плюс, насколько это возможно. Если ты сразу вдруг будешь делать комплименты тому, на что ты раньше ругался, будет не очень резонно. Резкий переход не нужен. Да, поэтому сначала просто обрати внимание, что что-то меняется. Вначале обрати внимание на то, что тебе в ней нравится. Наверняка ведь в теле есть что-то, что тебе нравится. Она этому не поверит. Это ее проблема. Если это будет сказано искренне, нет, то она после этому того, поверит. После того, как ей сказали, что что-то не нравится, она не будет верить комплименту. Хорошо. Принято. Ты девушка, тебе лучше знать. Правильно ли понимаю, что любые взаимоотношения – это дашь на дашь? И почему, когда попадается что-то редкое, уникальное, и кажется, что вот оно, счастье так близко, как стоит только открыться, и девушка теряет интерес? Хотя изначально привлекаешь ее своей естественностью. Как удержать дистанцию, когда все твое внутреннее «я» трепещет от желания в признании и в то же время не показать человеку, что тебе на него глубоко по барабану? То есть как сохранять нейтрал, когда тебе очень нравится или когда тебе... Как быть подвигом? Искренним, но сверху. Мне кажется, вопрос не в этом. Давай его перечитаем. Правильно ли я понимаю? Давай начнем, разобьем по частям. Правильно ли я понимаю, что взаимоотношения ты дашь, но дашь? Ну, по большому счету, да. Ну, обмен здесь ресурсами, обмен. Да, обмен всеми, да, ресурсами. Ты даешь, тебе дают, ты принимаешь, и там принимают. Ну, да. 99,9999 в периоде это отдашь, но дашь. Почему, когда попадается... Что-то редкое. Что-то редкое, уникальное, и кажется, вот оно счастье. Может, блин, кроется ключ в том, что тебе кажется, что счастье, может, это счастье. Быть. Что вот, если это будет действительно счастье, то тебе это будет не казаться, а так и будет. Но вопрос не в этом, а в том, это скорее философский ответ. Кажется, какой-то. Что счастье, а тут открываешься, и девушка теряет интерес. Почему, когда ты открываешься, девушка теряет ну, интерес? Ну вот мне этот вопрос тоже интересен. Может быть, человек играет перед девушкой, строит образ какого-то супермачо, а после этого становится не супермачо, а показывает то, что он живет в коммунальной квартире где-то в Подмосковье, где надо на электричке ехать, плюс он говорил, что у него все супер успешен, а начинает рассказывать про то, что все на самом деле не все так хорошо. Может быть, причина в этом. И тогда действительно ты становишься ниже и показываешь то, что девушка была обманута. Еще проблема может быть в том, что когда мы стараемся заинтересовать человека, мы выкладываем на стол все карты. Все, как это называется? Плюсы и минусы. Козыри, которые у нас есть. Угу. Типа, вот крышеснос, вот какие-то яркие эмоции, вот интересное свидание, вот еще целоваться умею хорошо. А потом это все заканчивается. Это конечно. Количество крышесносов, которые есть у нас в голове, конечно. Ну да. И количество позитивных каких-то моментов в жизни тоже, к сожалению, конечно, если ты их не генерируешь все время, а и все равно нужно время генерировать и ресурс. Да, но фишка в том, что если ты начинаешь генерировать их, а не тупо спрашиваешь, что мне сделать, а начинаешь сам придумывать, то это, в кавычках, мышца развивается, и с каждым следующим разом тебе все проще и проще придумывать что-то новое и веселое. Безусловно. Так если, вот, если ты тренируешься это делать. Так вот, когда ты начинаешь взаимоотношения с девушкой, да, ты пытаешься ее привлечь, ты выдаешь ей все, что у тебя есть, и у тебя ничего не остается. Вот она привлечена, и она ждет такого же. Отношения должны же развиваться по возрастающей. Да? Она ждет увеличения. Ну, либо такого же хотя бы. Либо такого же, а у тебя уже все кончилось. Все. К этому моменту у тебя ничего нет. То есть, другими словами, если вот то, что есть сейчас. Ну, с одной стороны, в идеале это развиваться и показывать. И дозировать. И при искренности понимать, что у тебя еще, в принципе, при искренности то, что ты открываешь, это тоже круто. А исходя из того, что мы видим в ситуации, то, видимо, то, что человек показывает при искренности, это не круто, раз девушки после этого закрываются. Нет, просто они ждали, что будет фейерверк, как прежде, очевидно. Да, стало хуже. А фейерверка уже нет. Да. И уже вообще ничего нет, потому что есть уже рутина. Рутина есть у всех. Давайте так. Во-первых, дозировать то, что есть, чтобы как-то ресурсов хватило на более долгий срок. Да, и после того, как открылся, чтобы еще было что во-вторых, показать. А во-вторых, нарабатывать новые, да. Ага. Good. Считаешь ли ты, что для построения классных гармоничных отношений нужно хорошо соблазнять всех женщин, должен пройти период активного соблазнения, иметь готовность отпустить свою девушку и, если что, найти себе не хуже? Найти себе не хуже. Найти себе такую же или лучше? Но уже точно не хуже. Давай так. Считаешь ли ты, что для построения классных гармоничных отношений нужно хорошо соблазнять всех женщин? И бабушек, там, и детей? Я считаю, что для построения хороших гармоничных отношений нужен опыт. Опыт в построении отношений? И в соблазнении тоже. А может ли быть такое, что первый, вот у парня первый опыт... Либо там второй, третий, там у него мало опыта. И может ли он построить отношения на этом хорошие? То есть обязательный ли этот факт для классных отношений опыт? Я считаю, что да, к сожалению. Я объясню, почему. Он сможет построить гармоничные отношения, да. Но он будет делать это долго. И в процессе будет много косяков. Они будут вместе их с девушкой переживать. Если девушка к этому готова, если это может их сближать наоборот. У нас были косяки. Но, как показывает практика, гораздо проще, когда какие-то шишки ты уже набил, какие-то правила тебе уже знакомы, и ты либо, обходишь. Либо уметь очень хорошо калибровать девушку. Или что, когда у тебя нет опыта, практически невозможно. Опыта калибровки. Правильно? Ну, если есть опыт калибровки, то тут, конечно, получше. Если ты умеешь чувствовать... Но самый простой способ, это если сейчас этого нету, к сожалению, у многих мужчин этого нету, это практика, практика и практика. Про иметь готовность отпустить свою девушку. Угу. Если честно, хорошая вещь. Готовность, готовность отпустить свою девушку. Мы все взрослые люди, и никто никого по большому счету не привязывает и не держит. Но главное, чтобы это не граничило с тем, что... Хочешь уходить? Ты уходишь? Ну и пизду. Ну ладно. Ну, даже не так, но типа, ох, как мне плохо, ну ладно. И сидит, сложа руки у себя дома. Потому что у девушек бывают такие проверки, когда что-то в отношениях не клеится. Типа, попытаться слинять. Угу. Но они посмотреть, как будет. Посмотреть, да, сколько ресурсов будет вложено в возвращение. Во-первых, это еще раз привязывает мальчика, когда он вкладывает ресурс, он привязывается. Угу. Во-вторых, это девочку мобилизует немножко, то есть к ней возвращается какая-то свежесть эмоций после того, как ее повозвращали. По поводу повозвращения. Вот ты сейчас говорила, я вспомнил одну историю, которую мне рассказывала девушка. Отношения у нее с парнем были, отношения после какого-то периода прекратили ее устраивать, соответственно, она была готова уже к расставанию. И она нашла мужчину, который ее устраивал намного больше, чем тот парень. Соответственно, она ему начала изменять и была готова, и пришла к своему, говорит, ты знаешь, мы расстаемся, у меня есть новый мужчина. А что делает тот парень? Он узнает, что это за мужчина, и бьет ему морду. Причем так, в жесткой форме. А девушка... После этого увидела парня своего с совершенно другой стороны, и вот этого маленького вложения, пусть там с какой-то стороны неадекватного... Он рисковал. Он рисковал, да. Вот после этого вложения того, что это моя девушка, и бить все конем, блин, он просто пришел и при ней набил ему морду. Она осталась с ним еще, по-моему, год на полгода. Но так как полгода. Он, к сожалению, больше ничего в себе не менял, то... Этого на полгода хватило, это а дальше это закончилось. И, скорее всего, даже в следующем случае, если он набьет кому-то морду, этого уже будет недостаточно. Достаточно. Но они уже расстались, так что никто никому морду бить не будет. Как убрать из головы девушки хреновые убеждения, на мой взгляд? Секс до свадьбы ни-ни, я никогда не звоню парням, они мне всегда сами звонят и прочее. Но здесь, мне кажется, это все вопрос того, насколько девушка хочет этого парня. Мне кажется, здесь очень актуален вопрос экологии как раз. Ну, ты хорошо, ты хочешь там условно ее соблазнить, да? А у нее установка, я только там занимаюсь сексом только с тем, кого люблю и кто меня любит. Да, ты эту установку снимешь, соблазнишь ее и бросишь, а дальше что? Ну смотри, если ты установку эту снимешь, то дальше как-то вот она дальше живет, понимаешь, что теперь я могу заниматься сексом и с теми, кого не люблю, и с теми, кто меня не любит. Получит она от этого больше счастья? Не знаю, но вот с другой стороны, если ты эту установку не снимешь, а создашь иллюзию, что ты ее любишь, и она в тебя влюбится, то это после разрыва это будет очень нехорошо. Поэтому вот такие установки я бы не снимал, а наоборот, ну, задумался, а готов ли я к тому, чтобы нести ответственность за те херовые чувства, которые девушка будет испытывать после того, как мы расстанемся. Но это в том случае, если ты рассчитываешь там, на какие-то краткосрочные отношения. С другой стороны, если ты рассчитываешь на что-то большее, то есть ты хочешь вкладываться, ты хочешь понять, что вообще-то за девушка, устраивает ли она тебя, если все хорошо, то классно, давай жить семьями, дружить, то да, вперед. Но не снимать, а... Ну, просто мало у кого хватит опыта снять установку такую, как «Секс до свадьбы ни-ни». Да, а вот я никогда не звоню парням, они мне всегда сами звонят, это попроще. Каким образом? Внушение. А если не про внушение? Он типа внушение мы имеем в виду, когда девушка... Ну, допустим, у нас сейчас с тобой свидание. И ты мне такая заявляешь, слушай, ты знаешь, вот у меня есть такой вот маленький заеб, я не звоню парням никогда. Поэтому вот просто звони мне сам. И я такой тебе говорю, вот такое первое внушение в эту сторону. Слушай, а бывало ли у тебя такое, или еще не бывало, подожди, бывало у тебя такое, что вот парень тебе настолько сильно нравится, что ты готова сама ему первая, ну пусть написать смс-ку там, спокойной ночи. У тебя такое бывало? А ты девушка, которая я ни-ни. Нет. Нет, не бывало. А можешь ли ты, допускаешь ли такую возможность, что вообще ты можешь такого человека встретить, которому ты можешь сама первая написать и пожелать ему спокойной ночи? Такое 50 может? На 50, либо встречу, либо не встречу. Ну, то есть теоретически можешь встретить? Наверное. А какими качествами должен обладать этот парень, чтобы вот ты захотела с ним это... Чтобы ты захотела ему сама отправить смс-ку спокойной ночи? А я прям ни-ни, да? Ни-ни. Ну вот, ну я мы возьмем крайность, ни-ни. Вот что тебе должно с ним быть? Как тебе должно быть с ним, чтобы вот такое было? Ну, он должен быть очень красивый. Угу. Умный, угу. Уверенный, угу. Очень популярный, угу. Активный. Угу. У него должно быть, очевидно, мало времени, иначе почему он не звонит мне сам? Что-то еще? Еще он должен меня очень любить. Угу. Круто. Блин, мне даже тогда страшно тебе задать вопрос, а что же должно быть в парне, чтобы ты ему сама позвонила? Я никогда не звоню парням сама. И это вообще для тебя нереально? Пока не могу себе этого представить. классно. Ну, радует то, что хотя бы ты мне можешь написать смс-ку когда-нибудь. Ладно, продолжим. А слушай, когда... Бла-бла-бла-бла-бла. Поняли, что только что было? Ты поняла, что только да, что было? Да, мне внушили, что я напишу тебе смс-ку. Да, то есть ты мне описала... только что Наташа мне описала качество парня, который должен быть рядом с ней. Я под них не подстраивался, я подстроился под результат. Сказав такую фразу, как «радует то, что однажды ты мне, может быть, напишешь». Нет, там было важно. «Радует то, что теперь мы поняли, что ты можешь написать мне смс-ку». Таким образом, Максим, во-первых, когда-нибудь провел параллель между собой и моим идеальным парнем. Ага. Не на 100%, потому что не позвонишь, а напишешь смс-ку. То есть он типа скромный у нас. Но при этом он внушил мне, что я напишу ему смс-ку. Ну, кроме того, раз я тебе внушил, что вот у меня есть вот все те качества, которые ты перечислила. Я и говорю, да. Ну, соответственно, вот каким-то таким образом. Вообще, читайте книжки по эриксоновскому гипнозу. Миша Ширин большой специалист. В эриксоновском? Угу. Не знаю. Я с Мишей Шириным, как со специалистом эриксоновского гипноза, не знаком. Но я сейчас считаю тоже так и ничего в этом вопросе. Читайте книжки, но вообще в идеале, мне кажется, лучше сходить на тренинг по эриксоновскому. Потому что книжки это одно, а на тренинге... Просто по своему опыту говорю, когда я практика НЛП получал, и когда я на эриксоновский ходил. Просто, блин, несколько пар выходных дали то, что я не мог из книжек получить за год. Ребята, я надеюсь только на то, что Максим сделает монтаж этой записи. Не дождетесь. Так вот, вот еще один вопрос есть от девочки. Мне бы хотелось услышать, почему парни боятся сильных девочек, что их пугает? Что пугает мальчиков в сильных девочках? Так это вопрос скорее к тебе. А ты что думаешь? Я думаю, что, как мы уже сегодня обсуждали, при нормальной, а потом при нормальном я на него отвечу. Положении вещей, мальчик в отношениях сверху, девочка в отношениях снизу. Угу. Соответственно, когда девочка сильная, возникает либо конфликт интересов, угу. То есть сильный мальчик, сильная девочка, они борются за лидерство. Это в отношениях лишнее. Вот такая борьба, это лишнее, на мой вкус. Это какие-то лишние контры все время, да. Либо, если мальчик слабый, девочка сильная, то возникает не тот баланс интересов, да, либо девочка рано или поздно взбрыкнет, она хочет видеть рядом с собой такого же сильного мальчика. Мы, соответственно, берем, скорее всего, тех девочек, которым нравится снизу. Раз такой вопрос возникает. Если девочке нравится сверху, то она сильнее, рядом парень более слабый, и да, все прекрасно. Соответственно, у нее возникнет вопрос. Какого черта со мной рядом этот слизняк? А что делать таким девочкам? Вести себя как дурочки. Развивать женственность. Развивать женственность, да. Вести себя как дурочки, кстати, тоже в это входит. Да. Не в смысле, что притворяться дурочкой, а в смысле в некоторых местах действительно отпускать контроль над ситуацией. Угу, прекратить контролировать. Да, в работе таким девочкам должно быть это близко. В работе это называется делегировать полномочия. Не только я могу сделать это. Угу. Это может сделать кто-то еще. Угу. Мальчику в такой ситуации нужно когда прокачивать... Нет, когда девочка... Когда девочка сверху. Сильная, да. Прокачивать доверие. Как только она будет ему доверять, она будет понимать, что он хорош. Что ему можно позволить подумать, что можно делать. Ему можно делегировать полномочия, да. Ага. Так сразу она начнет это делать, потому что сильные девочки очень часто стремятся кому-то все это сдать. Угу. Но так как мальчики не готовы, ну вот всерьез. Так как она не встречает тех, которым это можно сдать, то, соответственно, ей от этого фигово. А она не встречает потому, что те, кому можно это сдать, угу. Они не видят вообще необходимости с ней бороться, укладывать ее на лопатки сначала, а потом что-то такое брать. У них много нормальных девочек. Ну, слабее, среднеслабых, да. С точки зрения вот моей, если отвечаю на этот вопрос, то мальчикам... Блин, вчера у меня была такая хорошая формулировка ответа. Дай-ка я еще раз вопрос прочитаю. Почему парни боятся сильных девушек? Я не думаю, что парни именно боятся сильных девушек. Они скорее их не воспринимают... Это что, типа, ну нах вообще? Вот, они скорее их не воспринимают как девушек, а воспринимают как парней. Вот, парней в кавычках. То есть девушка с большим членом, вот как раз то, что я имею в виду. Боятся, опасаются и избегают, потому что мужчина добытчик, мужчина лидер, мужчина там то-то, то-то, то-то, то-то, несет мамонтов. А если девочка приносит мамонта, то этот мужчина рядом с этой девочкой вот, чувствует себя неполноценным. А что делать-то мне? Этот мужчина чувствует себя неполноценным мужчиной рядом с этим, с девушкой. То есть фактически он не боится девушки, он боится той самой неполноценности, которая у него возникает, общаясь с ней. Ему, чтобы принести мамонта больше, чем ее мамонт, нужно какие-то лишние телодвижения делать, реально. Но если эта девушка... А фишка в том, что тогда получается, если вот анализировать эту ситуацию, что девушка выбирает тех парней, которые не готовы вкладывать силы для того, чтобы принести больше мамонта. И тут мы уходим в более глубокий вопрос, а почему девушка выбирает тех парней, которые не готовы принести мамонта, которые, соответственно, сольются. Потому что ей проще контролировать, чем прогибаться. А почему ей проще контролировать, чем прогибаться? Ну, потому что так безопаснее, потом там здравствуй детство, здравствуй папа-мама, скорее всего, здравствуй папа. И это более глубокие вопросы. И тут спорный, интересный вопрос, с чего лучше начинать? С детства или с мальчиков? Может быть, в совокупности? Я бы начала с мальчиков, поняла бы, в чем конкретные проблемы. А потом, пытаясь устранить эти конкретные проблемы, заодно занялась бы детством. И мы как раз на тренинге много-много с этим работаем. А мы пока сейчас имеем возможность насладиться звуком проезжающего трактора. Сейчас он проедет, и у тебя, кстати, какие-нибудь вопросы ко мне есть? Так как времени у нас сегодня осталось уже мало, запись более детальную для девочек мы еще как-нибудь сделаем. А какие вопросы есть ко мне? Я знаю, что ты хотела что-то спросить, может быть. Есть какие-то вопросы? Ну, вопросы там, и долго это будет продолжаться у тебя, отбрасываем. Интересно, что? Это. Нет, ты знаешь, мне с тобой все понятно. Редиска. Но интересно, когда мы пишемся в следующий раз. Мы пишемся в следующий раз. Мы не раньше. В следующий раз. Как бы сказали НЛперы, это произойдет ровно тогда, когда это произойдет. Не раньше и не позже. Ладно, мне было с вами приятно провести эти, ух ты, уже почти 3 часа вместе. Запись получилась длиннее, чем ожидалось. Длиннее, заметь. Длиннее, да, чем ожидалось. Моя запись длиннее, чем ты ожидал. Моя запись длиннее, чем запись того мальчика. Запись. А это... Наташа смеется. Это был Максим Сырбу, тренер по соблазнению, и... Наташа. Наташа, почитать Максима Сырбу вы можете на сайте sirbu.ru, либо просто вбив меня в поисковик Максим Сырбу. Наташу вы можете почитать... Ну, во-первых, на форуме Pickup.ru, а во-вторых, в блоге... Альфа-самочка. Здравствуйте. Поиск Яндекс. Альфа-самочка. Ну, либо можете написать мне, я скину ссылку на ее, по моему мнению, интересный блог, в котором я провожу очень много времени, правда, непонятно для чего. Все, друзья, всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Всех люблю, целую. Будьте добрее и любите друг друга. Пока.